«Ты командир или кто?» «Ну, командир». «Не «ну», а командир. Значит, обязан не только глотку на плацу драть и заставлять лишний час в окопе хрен знает зачем сидеть, но и веренное тебе подразделение всеми видами довольствия обеспечивать. Обязан?» «Ну, обязан». «Не «ну», а обязан. Так какого же мы третий день, не жравши по этим лесам, болтаемся?» Акимов давно бы одернул взорвавшегося подчиненного, но понимал, что тот кругом прав. А дальше будет только хуже. Позавчера весь оставшийся световой день взвод пытался догнать наши отступающие войска. И вчера тоже. Но не удалось, даже канонада стихла. В самом худшем варианте это могло означать, что фронт рухнул, немцы рванули вперед, а взвод оказался глубоко в немецком тылу. Вслух этого никто не произносил, но думали об этом все. Да и думать было нечего. Днем по всем дорогам шли и ехали фрицы, пробирающиеся по лесным тропинкам красноармейцы, угнаться за ними, естественно, не могли. Оно бы и ничего, но ночи уже холодные, и жрать хочется все сильнее. Местами еще попадалась поздняя осенняя ягода, но это несерьезно. «Человек может обойтись без пищи три дня», – продолжил свою лекцию Вова. Остальные только слушали, но пока не встревали. Сил он при этом не теряет. На четвертый начинает слабеть, и организм начинает съедать сам себя. Последствия могут быть необратимыми. «Ну и где я тебе продовольствие возьму?» – не выдержал Акимов. «Да где хочешь. Ты командир, у тебя треугольники в петлицах, вот и думай». А харчи подчиненным вынь и положь. Хочешь, петлицами махнемся? Не хочу. Так какое будет командирское решение? Где взять продукты и накормить взвод, Акимов действительно не знал. И сколько ни думал, ничего реально выполнимого в голову не приходило. Но не учили в полковой школе младших командиров, как накормить подчиненных во вражеском тылу, при не очень дружелюбно настроенном местном населении. «Короче, что ты предлагаешь?» «Можно пустить что-нибудь на обмен?» – предложил Вова. «Например?» Вот тут возникла пауза. Ничего подходящего для меновой торговли в тощих вещмешках не завалялось. «Можно бы лопатки махнуть?» – предложил Санька. «Толку от них сейчас никакого. Только лишний груз. А к своим выйдем, новое дадут». «Не пойдет», — возразил Белокопыта. «Местным они ни к чему. Большие лопаты взяли бы, а малые не возьмут. А возьмут, недорого дадут». Все вопросительно глянули на 3%. «Война на дворе», — начал издалека Вова. «А на войне оружие и патроны всегда в цене». «Ты что?» — приподнялся Акимов. «Оружие хочешь продать? Тебе Родина винтовку доверила, а ты...» «Родина мне доверила ящик с дисками, а винтовку я сам тогда на бруствере подобрал», — возразил Лопухов. «Сядь, сержант», — охладил командирский пыл красноармеец Молчунов. «Рано еще оружие на хлеб менять. Но если окончательно припрет, то можно подумать. На кой черт нужна эта винтовка, если нет сил ее таскать?» Молчунов свою фамилию оправдывал на все 100. Сам рот открывал крайне редко, а если его спрашивали, то отвечал коротко, чаще всего вообще односложно. Акимов сел, но на Лопухова взглянул волком, хотя понимал, что четверо голодных и злых мужиков при оружии, да еще во время войны, с голоду не умрут, и то, что предложил Вова, еще не самый худший вариант. Голод – сильное, очень сильное чувство. Мало кто может выдержать его и не сломаться, не опуститься, не превратиться в зверя. Еще неизвестно, как он сам поведет себя через пару дней. «А может, ночью наведаемся в ближайшую деревню, по погребам пошарим?» – предложил Санька. «Грабежа, мародерства и продажи оружия не допущу», – упрямо заявил сержант. «Может, купим?» – спросил молчаливый. «А деньги?» – поинтересовался Вова. «Деньги есть». Молчун залез в свой мешок, вытащил посеревшую тряпицу, развернул и явил на свет несколько разноцветных купюр. «Откуда?» – поинтересовался Вова. «На заводе расчет перед призывом получил, а потратить негде было». «Живем!» – обрадовался Санька. «Не спеши!» – осадил его Белокопыта. «Сейчас это только фантики. На кой они местным?» «Деньги? Они и в Африке деньги», – встрял Вова. «Будет у нас жратва, чтобы я этих совков колхозных не обул». Лопухов решительно сгреб деньги и пихнул себе в карман. «Ну, где тут ближайшая деревня?» «Уверен?» «Точно!» – подтвердил Санька. «Дом справный, под железом, загон большой, сарайки всякие, крепкий хозяин». Как не сильны были муки голода, а сходу врываться в первую попавшуюся на пути деревню не спешили. И уже около часа вели наблюдение за крайним домом. От него до леса всего 200 метров, да и путь шел не через чистое поле, можно было подойти, не привлекая внимания. «Если крепкий, такого и опустить не грех», — решил Вова. «А сможешь?» — засомневался сержант. «Да я его на пальцах разведу». «Смотри, осторожнее там», — предупредил Акимов. «Может, все-таки возьмете винтовки?» «Зачем? Без винтовок мы больше унесем. К тому же на вооруженного человека хозяин с опаской будет смотреть, а безоружного бояться не будет. Тут-то мы его тепленьким и возьмем». «Ладно, пошли», — решил взводный. «Молчунов, следишь отсюда за деревней. Если немцы появятся...» «Понял». «Мы заходим за дворок. Контролируем обстановку во дворе. В дом или другие постройки постарайтесь не заходить. Будьте все время на виду. Если что-то пойдет не так...» «Я поправлю пилотку левой рукой», — подхватил Санька. «Руки, смотри, не перепутай», — подколол его Вова. «Пошли. Раньше купим, раньше сварим». На полдороге к намеченному дому сержант со своим напарником отделились, заходя с тыла. Стоило Лопухову и Саньке пройти 20 метров, как идущий позади красноармеец задал Вове вопрос. «Отчего ты их совками колхозными обозвал?» «В земле копаются?» «Копаются. Значит, совки. А колхозные так понятно», — мгновенно выкрутился Вова. Из прежнего отделения остались только он да сержант Акимов. Остальные сгинули где-то в бурном потоке отступления. Кто погиб, кто ранен, кто в плен попал, а кто и просто рассосался, спасая собственную жизнь. Санька во взводе появился только-только, но Вова уже знал, что тот не так прост, как могло показаться. Малорослый и тщедушный, он казался намного моложе, чем был на самом деле, а безобидный и малость чудаковатый вид, чему способствовала шинель не по росту и сползающая на уши пилотка, не соответствовал действительности. Происходил Санька из беспризорников-детдомовцев гражданской войны и был крученым. Вот и сейчас в правом кармане шинели у него покоился нож с коротким бритвенной остроты лезвием и наборной рукояткой из разноцветного плексиглаза, лагерное творчество. На холодное оружие никак не тянет, как раз для уличных хулиганов. Убить таким ножом с одного удара трудно, если только по горлу полоснуть. А вот порезать человека можно очень даже серьезно. Нет, закоренелым уголовником Санька не был. В лагерь ни разу не попадал, просто по причине своего воспитания не испытывал никакого уважения к священному праву личной собственности и праву ближнего на целостность своей морды. Такой помощник Вове был бы очень кстати, но, поразмыслив, он пришел к выводу, что Санька на эту роль не годится. Сам Вова был поклонником методов Остапа Ибрагимовича, поэтому использовал исключительно красивые комбинации по сравнительно честному отъему денег у населения. А Санька ничего, кроме прямой экспроприации чужого имущества, знать не хотел. Между тем колоритная парочка из Вовы и Сани приблизилась к монументальным по деревенским меркам воротам, и Лопухов начал оббивать кулаки от толстые крашеные доски. «Хозяин! Эй, хозяин!» Ответом был заливистый лай дворового кобыздоха. Еще минут 5 ничего не происходило. Вова уже подумывал, не попытать ли счастье в другом месте, как над забором справа от ворот появилась поседевшая, всклокоченная борода. «Чего надо?» Вова задрал голову, оценил бороду, и сердце его радостно затрепетало. Разводить таких замшелых куркулей – самое милое дело. Высший пилотаж для любого уважающего себя деляги. «Дело есть, хозяин. Выгодное дело. Для тебя в первую очередь». «Какое такое дело?» – заинтересовалась борода. «Может, ты калитку откроешь, или мы так и будем на всю улицу орать?» Думала борода ровно столько, сколько требовалось на то, чтобы бросить два взгляда вправо-влево и убедиться, что никто, кроме двух стоящих у ворот красноармейцев, во двор входить не собирается. Спустя еще несколько секунд лязгнул запор, калитка приоткрылась, пропуская посетителей во двор по одному. Кроме хозяина их встретил еще один персонаж, точная копия первого, только без бороды, лет на 20 моложе, и с плотницким топором за поясом, но и мелкая голосистая шавка на цепи. «Так какое дело?» Вова оценил основательность и прочность построек, отметил мелькнувшую в окне за занавеской тень, бросил взгляд на заднюю часть двора, где должны были спрятаться сержант с напарником. Никого не заметил, но почувствовал себя увереннее. «Продовольствие хотим купить. Дорого!» Заметив желание бороды немедленно гнать со двора непрошенных гостей. «Дело, говорю, дед, хорошо заплатим. Нам из полковой казны на это дело много отстегнули». «Так советскими, небось». «А какими еще?» «Естественно, советскими». «Да кому они сейчас нужны будут? Разве что сортир ими оклеить, чтоб в щели не задувало. У немцев-то свои деньги будут». «Слушай сюда». Вова нагнулся к заросшему седыми волосами уху и заговорщически начал вещать. «Немцы на первое время советские деньги в ходу оставят. Я тебе правду говорю. Сейчас все их скидывать будут, и тот, кто их за бесценок соберет, хорошо поднимется». «Брешешь!» – вырвался из лопуховских объятий дед. «Собаки брешут, а я дело говорю. Сам посуди. Ну зачем немцам новые деньги печатать, если советские и так есть? Вот когда новая власть утвердится, тогда новые деньги введут. Ты тогда не зевай. На старый товар купишь, на новое продашь. Десятикратную прибыль получишь». «Откуда, спросите вы, мелкий деляга, история не интересующаяся, знал ход событий на оккупированных территориях?» «Да не знал он. Просто пережив развал страны, галопирующую инфляцию 90-х и многочисленные денежные реформы того же времени, логику развития денежных отношений во время войны он даже не предугадывал, а ощущал на собственной шкуре». «Да, немец мужчина обстоятельный. Я его еще по той войне помню. Только боязно как-то. А вдруг промашка выйдет?» Вова понял, что рыбка заглотила наживку. Осталось только протолкнуть ее глубже, чтобы добыча не сорвалась с крючка. «Все будет пучком. А сейчас у тебя реальный шанс начальный капитал создать. Мы тебе за мешок картошки целый червонец дадим». «Два!» – моментально отреагировала борода. «Да ты что? Бутылка казенная 11,40 стоит. А ты за мешок гнилой картошки хочешь почти 2 пол-литра? «Хорошая картошка. А не хочешь брать, к соседям иди». «Ну и пойду». «Ну и иди». Младшая копия хозяина положила руку на пояс возле топора. Санька сунул руку в правый карман шинели. Вова сделал вид, что пошел на попятную. «Давай так. Мы тебе не 2 червонца. Четвертной за мешок заплатим. А в расписке укажем, что 4 червонца заплатили». «Ну ты жох, паря!» – восхитилась борода. «А разницу, стало быть, тебе в карман?» «Должен же и я что-то с этого поиметь». «Лады. А сколько возьмете?» «Сейчас 2 мешка. Вернемся в полк, начпроду доложим, он подводы пришлет. Только ты не тяни. Мы не единственные фуражиры. Кто быстрее товар найдет, тот и выгоду получит». «Да понял, понял!» – засуетилась борода. «Михей, тащи 2 мешка, да получше отбери, чтоб товар товарищу начпроду понравился». «А это вы хлеб печете?» – потянул носом Вова. «Да только поставили. Через час готов будет». «Жалко. Хлеба мы бы тоже взяли». «А как подводы придут, все готово будет». «А сала нет?» «Нет. Кабанчика я еще не колол рано. Ну что, давай рассчитываемся». Вова сунулся в мешок, который уже притащил сын хозяина, проверил качество. Сверху лежали крупные красивые клубни. «Давай». Вова отсчитал полтинник. Потом уже ему пришлось писать расписку, под которой Борода нарисовал несколько корявых букв, означающих подпись продавца. Расстались стороны, довольные друг другом. Обратно двинулись, сгибаясь под тяжестью груза. «Как прошло?» Вова гордо скинул мешок на землю. «Лучше бы донести, помогли», – посетовал 3%. «Чисто все. Я ему лапши на уши навешал, что у нас в лесу целый полк, и если начпроду его картошка понравится, то мы у него весь излишек урожая скупим». «А эту почем взял?» – поинтересовался Акимов. «Полтинник, 2 мешка. В расписке написал, что за 80. Вова протянул сержанту бумагу. Акимов посмотрел, фыркнул. «Здесь всего 40 килограммов. Получается больше, чем по рублю за килограмм. Дороговато». «С учетом военной инфляции», – начал умную речь Вова. Сержант махнул рукой. «Ладно, и так сойдет. А хлеба, сало?» «Не было ничего. Хлеб, сказал, только в печь поставили. Кабанчика еще не кололи». «Не повезло», – констатировал Акимов. «Но 40 килограммов нам надолго хватит. Соль у меня есть, а хлеб еще найдем. Давайте груз разделим». В первом мешке, в который Вова заглядывал, оказалась вполне приличная картошка. А во втором... «Это он для свиней держал», – констатировал Молчунов. «Грязная мелочь. Судя по запаху, уже подгнившая, несмотря на недавний сбор урожая и недолгий срок хранения». «Слушай, Лопухов», – ласково начал сержант, – «а ты не мог просто пойти и купить у мужика 2 мешка нормальной картошки?» 3% открыл рот, попутно придумывая оправдание, но его неожиданно поддержал Санька. «Этот куркуль просто так не продал бы. Поначалу он на сказки повелся, потом, видимо, понял, что его дурят. Я это сразу просек». «Отчего молчал?» – удивился Вова. «У него при себе ствол был», – пояснил Санька. «Не стоило дергаться». «С чего ты взял, что у него было оружие?» – спросил Акимов. «Он все время бочком держался и левую руку придерживал. Наверняка ствол за поясом. Либо обрез, либо наган от какого-нибудь уполномоченного с коллективизацией завалялся. Да и сынок у него призывного возраста тоже не с пустыми руками домой рванул». «А чего пилотку левой рукой не поправил?» «Да я забыл», – смутился Санька. «Финку в руке сжал. Думаю, если он, так я его...» «Ясно», – подвел итоги вылазки за продовольствием сержант. «Разбираем, что есть, и уходим». Запихивая свою часть груза в вещмешок, Вова нашел повод для оптимизма. «Хотя бы нести легче будет». Но его никто не поддержал. Все быстро распихали добытое Вовой и Санькой и быстро двинулись прочь. Ушли, впрочем, недалеко. Голод оказался сильнее. Буквально в 10 километров разожгли костер, едва дождались образования каких-то углей и начали запихивать в них картофелины, вороша жар обугливающимися веточками. «Может, готово?» Вовин вопрос послужил командой к действию всем остальным. Не обращая внимания на боль, 3% обдирал с картофелины обугленную корку, а затем, не дождавшись, пока Акимов вытащит из сидора обещанную соль, запихивал в рот обжигающую, перемазанную сажей, но такую безумно вкусную картофелину. Несколько минут у костра царило молчание, только звуки поглощаемой еды, да неразборчивые звуки, когда запихиваемая в рот картошка оказывалась слишком горячей даже для оголодавших красноармейцев. Постепенно первый голод прошел, и запихивать картошку в угли стали более вдумчиво, а вытащенную из костра остужать. Кровь отлила от головы к желудку, и Вова попытался проанализировать ситуацию. На чем он прокололся, и почему приемы, безотказно срабатывавшие в Новой России, дали осечку здесь? Через некоторое время он пришел к выводу, что все дело в менталитете. Там ему приходилось иметь дело с людьми, хоть умными и образованными, но выросшими и воспитанными еще во времена развитого социализма. Перед такими молодой и беспринципный деляга имел преимущество, редко кто мог противостоять его напору. Здесь же пришлось ему иметь дело с хоть и дремучим мужиком, но науку купи-продай и ближнего кинь, освоившим вместе с молоком матери. «Надо быть изворотливее и нахрапом не действовать», — решил 3%. Но мысли его постепенно угасли, глаза сами собой слиплись, и он незаметно провалился в сон, ощущая приятную тяжесть в еще недавно пустом брюхе. Проснулся Вова не по собственной воле. Проще говоря, Санька его грубо растолкал. С просонья он не сразу въехал в окружающую обстановку. «А, что? Немцы?» «Хуже!» – посетовал на судьбу Санька. Акимов вспомнил о том, что он сержант. «Вообще-то оружие чистить несложно и не тяжело. А уж всяко лучше, чем на плацу строевой рубать или на хозработах загибаться. И лучше всего чистить личное оружие, если до этого из него не стреляли, по меньшей мере, год. А если дело происходит в теплой казарме или на худой конец непромокаемой армейской палатке, то тогда чистка превращается в отдых. Все изменяется, когда солдаты попадают в окопы на передовой. С одной стороны, от состояния твоей винтовки зависит твоя же жизнь. С другой... Зачем винтовку чистить с утра, если через несколько минут, возможно, из нее придется стрелять? К тому же, пока боец чистит свою винтовку, он, считай, не боеспособен. А вечером ее зачем чистить? Вдруг немцы ночью полезут? Немцы ночью не воюют, а разведка немецкая. Вот то-то. А зачем ее вообще чистить? Она же и так стреляет. Откажет? Да ну! До сих пор не отказывала. А вот тут возьмет и просто так откажет. Да и хрен с ней. Для создания плотности огня у нас пулеметы есть. И артиллерия, и минометы. Вот они пусть и отдуваются. А от одной винтовки немного зависит. Износ ствола увеличивается. Ой, не смешите меня. Неизвестно, кто раньше кончится. Ствол винтовки или ее хозяин. Второе гораздо более вероятно. А еще для чистки ветошь требуется, масло. А если нет их под рукой? А вдруг дождь пойдет? Или снег? Словом, каждый опытный солдат найдет тысячу и одну причину, чтобы от данной процедуры отмазаться. Только землеройные работы могут вызвать у солдата еще большее неприятие и бурную мозговую деятельность по поиску причины неучастия в них. У каждого, кто пробыл на фронте хотя бы неделю, всегда есть наготове история, как он в мелкой ямке обстрел пережил, а товарищи командира в надежном блиндаже прямым попаданием габичного снаряда убило. Нет, конечно, когда нужно срочно окопаться в ожидании танковой атаки или минометного обстрела, то тут энтузиазм редко подскакивает. Но какой дурак будет рыть с вечера окоп, если есть вероятность утром двинуться дальше? Однако собравшиеся под командованием товарища младшего сержанта Акимова красноармейцы очистки личного оружия отбояриться не сумели. Видимо, были еще недостаточно опытными. Больше всех от отделенного, естественно, досталось Вове. И не потому, что винтовка у него была самая грязная. Вовсе нет. У других были и похуже. Отделенный всласть наездился по Вовиным ушам за то, что он до сих пор не догадался добыть маленькую дерматиновую сумочку, в которой красноармейцы хранили принадлежности для винтовки, в том числе и ёршик для чистки ствола. А ведь были. Были возможности... Но Вова элементарно лопухнулся. В результате пришлось ждать, пока освободится ёршик и заканчивать чистку последним. Масленку добыть он тоже не догадался, но Молчунов выручил, и не только Вову. После чистки руки все черные от смеси масла и порохового нагара. Холодной водой эту гадость не отмыть, а мыла ни у кого нет. Санька попытался оттереть ладони полой шинели, но махнул рукой. «Пошли так!» Так и пошли, с чистым оружием и грязными руками. Ночью с неба зарядил мерзкий холодный дождь. Шинели намокли, потяжелели и перестали хранить драгоценное тепло давно немытых солдатских тел. Холодные капли падали на лоб, нос, уши, стекали по лицу, лезли в глаза. Когда такая капля влетала в зазор между затылком и воротником, сразу и не поймешь, кипяток или лед. Первую ночь пережили. Днем шли. Дождь то прекращался, давая надежду, то начинал моросить ледяной мелочью, то с неба летели крупные тяжелые капли. Температура держалась около нуля. Скоро ноябрь, однако. Всех трясло от холода, согреться на ходу не получалось. Костер развести. Все потенциальные дрова отсырели, и укрыться от дождя негде. Поэтому, когда ближе к вечеру окруженцы вышли на узкую лесную дорогу, Вова, стуча зубами, выразил общее мнение. «Надо по дороге идти, крышу искать, а то заболеем все нахрен». Никто и не спорил. По дороге идти было быстрее, только куда она ведет, было не очень понятно. По солнцу не сориентируешься, компаса нет, но вроде не на запад, и то ладно. Пройти успели километра два. Близость жилья уже чувствовалась, заставляя невольно ускорять шаг, когда в уже наступивших сумерках сквозь шум дождя донесся хорошо знакомый сдвоенный щелчок. Следом сиплый, простуженный голос произнес: «Стой! Кто идет?»